Шестое. Цели чтения и книга. Какую из этих или подобных целей мы поставим при чтении часто зависит от книги, вообще от материала чтения. Например, критику чистого разума Канта или науку логики Гегеля вряд ли кто-то станет читать ради развлечения или увеселения. А газетный фельетон обычного типа для изучения. Приключения Шерлока Холмса мало пригодны для цели образования. А кто ищет настроений, возбуждающих к подвигам, не возьмет для этой цели аналитическую химию. Но и одну и ту же книгу можно читать с различными целями. Например, «Илиаду» Гомера можно читать как великое политическое произведение. Александр Македонский, говорят, постоянно пересчитывал ее, потому что образ Ахиллеса служил для него идеалом, соответственные места – источником воодушевления. Ученый-историк может читать ее с своей точки зрения, как источник сведений о бытии Древней Греции и так далее. Надо только помнить основной принцип, высказанный выше. От цели чтения зависит способы его. Кто читает «Илиаду» как поэтическое произведение, очевидно, должен читать ее иначе, чем ученый или чем Александр Македонский.